Глава 11. В специально оборудованном небольшом помещении, рядом со своим парадным кабинетом, Андропов вскрыл небольшой плотный конверт и достал из него второй, черный, глянцевитый. Из него в узкую аристократическую ладонь Юрия Владимировича выпала маленькая, почти миниатюрная кассета. Многие тайные службы мира не пожалели бы за эту невзрачную пуговицу целого состояния. Андропов несколько раз подбросил ее на ладони, словно взвешивая, и скоро, полулежа в удобном кресле, полуприкрыв глаза, внимательно раз и второй ознакомился с весьма занимательным и даже невероятным разговором генсека и главы государства со своей тайной любовницей, актрисой Академического театра. Странный разговор настолько поразил его, что он, не пожалев дорогого времени, прослушал его, переключив скорость звука на самую медленную еще раз. Материал был передан ему по неподконтрольным для его собственных служб каналам от некой независимой сочувствующей организации. О ней он ровным счетом ничего не знал, не мог и не хотел, как всякий умный человек, знать. Он просто безоговорочно понимал необходимость не только прислушиваться к этой надмировой силе, но и, не впадая в ненужные умствования, выполнять ее иногда искусно завуалированные пожелания и советы. Невидимая и неведомая рука вела его уже давно, и только благодаря ей он еще ни разу, даже в венгерских событиях, не оступился и не сорвался. Сухо щелкнув, магнитофон умолк, и наступила тишина. Юрий Владимирович продолжал оставаться в кресле, сидел, не шевелясь, только в голове рождались и распадались, тут же возникая в новых комбинациях, самые различные планы и схемы. «Ох уж эти русисты! Никак не угомонятся!» — подумал он с приятным раздражением. «Какой только галиматьи не сочинят! Обухом из головы не вышибешь!» «Ну, хорошо, хорошо!» Шли секунды, и он слышал, как они отрывались и падали во мрак.